День восьмой. «Слушай, отвяжись! Савка, будь человеком, дай поспать!» — заворчал я и, повернувшись на бок, уткнулся носом в стенку. Механик пропустил эти слова мимо ушей и с удвоенным энтузиазмом принялся меня теребить. Спросонья, испугавшись, что этот бугай ненароком повредит мне плечо, я подумал, что шансов снова заснуть немного, а плечо еще пригодится. «Ничего не поделаешь, надо вставать». Спускаясь на пол, я бубнил под нос. «Все, все, уже встаю. Видишь, встал». Вздыхая и позевывая, я зашнуровал ботинки, а Савелий взял в оборот партизана. С ним он тоже не очень церемонился. Не совсем проснувшийся лесник, глядя на бешеную жестикуляцию механика, хлопал сонными глазами. Тот старался что-то вымолвить, но получалось не очень понятно. «Подожди, подожди, успокойся», — заворчал партизан, пытаясь в сумраке вагона разжечь свечу. За грязным окном едва-едва забрезжило. «Хочешь сказать, что ходил к броневику?» Савелий закивал. «И лешего там нет?» Савелий снова закивал, а я подумал, что, наверное, не стоило тормошить нас из-за этой ерунды. «Куда, скажите, этот леший денется? Может, по нужде отошел? Хотя ради этого далеко ходить не надо. Значит, нашлись у человека другие дела. Узнать бы, какие. Если разобраться, где-то Савка прав. Странно это. Был и нет. Но психовать-то зачем? Предположим, худшее. Лешего утащила тварь. Тогда придется допустить, что она прихватила его рюкзак, за которым пришлось зайти в вагон, оружие и одежду. И я, вслед за Савелием, начал беспокоиться, потому что, как ни старался, не мог сходу найти случившемуся мало-мальски подходящее объяснение. Мы собрались около броневика. Савелий потерянно смотрел на нас, будто надеялся, сейчас мы решим проблемку, и все станет как прежде. Если б мы знали, как эту проблему решить. «Надо искать», — набычившись, произнес Савелий. Он смотрел из-под лобья, словно укорял. «Хватит ерундой заниматься, друг попал в беду, а от вас никакого толка, окромя пустой болтовни». Механик зашагал прочь. «Не дури, нужно ехать. Тебе понятно, чудик?» — сказал Сашка и неуверенно добавил. «Олешего мы найдем. После». «Действительно, сейчас рассветет. Подожди немного». Сделал еще одну попытку остановить механика-партизан. Когда взошло солнце, лесник отыскал едва заметную полосу примятой травы. Кажущийся темным из-за сбитой росы зигзаг перечеркнул сверкающий в утреннем свете луг. След уходил от эшелона, а там, где на месте подсохшей лужи осталась грязь, мы увидели отпечатки рубчатых подошв. Сделав небольшую петлю, след вновь привел нас к железке. Здесь и оборвался. «Возвращаемся», — сказал Сашка. «Почему?» — спросил Савелий. «Потому», — ответил Сашка, но, увидев налившееся кровью лицо и стиснутые кулаки механика, поспешил объяснить. «Откуда мы знаем, что у него на уме? Как бы в засаду не угодить?» «Логично, не поспоришь». Мы и не спорили. Савелий, поняв, что леший жив, заметно успокоился, а что ушел, никого не предупредив, он же умный, ему виднее. Может, потом и объяснит, зачем он это сделал. И механик сказал: «Быстро, поехали». Мы не поехали ни быстро, ни медленно. Броневик не завелся. Савелий открыл капот. Я тоже заглянул во внутренности машины. Вроде бы вчера там было точно так же. Только вчера машина работала, а сегодня нет. Беда. «Починить сумеешь?» — спросил партизан потухшим голосом. Механик растерянно трогал руками какие-то шланги. Показалось, он не расслышал вопрос, но потом кивнул. «За сколько управишься?» — поинтересовался Сашка. «Полдня», — прошептал Савка и, наморщив лоб, прибавил. «Навелна». Полдня, или день, или два, Сашка пнул колесо. «Точно сказать не можешь». «Понятно». «Это он сломал машину?» — спросил Савка, будто мы знали ответ на этот вопрос. «Зачем он так?» «Затем, чтобы ты его не догнал, вот зачем», — озлился Сашка. «Гнида твой, лишак, мы-то с ним посидели, покурили, бутылочку допили. Если б знал, для чего он хотел в броневике переночевать, пристрелил бы». «Ерунда», — наконец подал голос Архип. «Никакой логики. Куда ему идти? К чужакам? Тогда зачем машину ломать?» «Найдем его и узнаем, зачем». Сашка плюнул на колесо броневика. «Давайте сначала с нашим делом закончим, а потом уж лешим займемся». «Зачем он так?» — повторил Савелий. «Эх, Савка, простой ты человечек. Кажись, попали мы в беду», — вздохнул партизан. Он сутулился, ружье бессильно ткнулось прикладом в землю, повиснув в опущенных руках. Но глаза лесника колюче зыркали из-под лобья. «Ладно, хорош, давайте собираться». В то утро партизан больше не вымолвил ни слова. Сборами руководил Сашка. Опорожнив рюкзаки, мы положили туда патроны, каждый столько, сколько сумеет унести. Сашка приказал в придачу к своему оружию взять по автомату. Партизан схватил приглянувшуюся винтовку. При этом он криво ухмыльнулся, и Сашка, запнувшись взглядом об эту ухмылку, промолчал. Архип вылез с идеей, что в костюмах химзащиты можно пройти через пораженный вонючим мхом участок. Хоть и невелика тяжесть, но мы и так прилично нагрузились. А с другой стороны, если получится одолеть весь путь, не уходя с железки в лес, дело будет того стоить. Опять же, в болоте не придется болтыхаться, что тоже плюс. Еще какое-то время ушло на подбор и примерку этих костюмов. Мы рассовали по карманам всякую мелочь, а перед дорожкой плотно позавтракали. Ужинать, если все сложится, будем в поселке. Я бросил последний взгляд на эшелон, на ощерившийся распахнутым капотом броневик и вздохнул. «Не переживай», — успокоил меня Сашка. «Еще вернемся». «Ладно, ребята, тронулись». Мы вышли на околицу, а там немного замешкались. Над лугом играет ветер, травы колышутся зелеными волнами, а по небу плывут набухшие серой тяжестью тучки. Кажется, скоро заморосит. От чудища, что мы подстрелили вчера, почти ничего не осталось. Хорошо поработали трупоеды. Над тем, что не заинтересовало падальщиков, гудела туча наглых жирных мух. Трава шевелилась от множества чернотелых жуков. Зрелище неприятное, зато придавшее нам дополнительную прыть. Когда над головой сомкнулись кроны, внутри трепыхнулась едва ощутимая радость. Казалось бы, что такого? Зеленый полумрак, прохладная тень и застывший, густой и влажный воздух. Запахи, пение птицы, шуршание листвы — все как обычно. Заскребся в животе ледяной комочек, но как-то неуверенно заскребся. Робко, скорее по привычке. Вот уж нет. Кое-чему дядя Дима меня научил. Легким и почти неосознанным усилием я разбил ледышку, осколки растаяли, а тревога испарилась. Ее место заняло что-то большое, недружелюбное и невраждебное. Показалось, оно давно сидело во мне, так давно, что я стерпелся, перестал замечать. Ушел из леса, и оно ушло, а теперь вернулось как к себе домой. И стало спокойно и уверенно там обустраиваться. «Сейчас не лезь», — прошептал я. Большое не ушло, но отодвинулось, и теперь, будто покуривая в сторонке, наблюдало за мной. Тяжкий груз свалился с плеч. Оружие никуда не делось, рюкзак давит на спину. Сумка с костюмом химзащиты болтается на плече, но при этом ощущается непривычная легкость. Почудилось, словно из травы, из деревьев, из воздуха сквозь меня потекли невидимые бодрящие ручейки. Это и есть оно, сделаться частью мира. Не так уж плохо, даже наоборот. Наверное, нужно было уйти из леса и опять вернуться, чтобы понять, лес, спасибо дяде Диме, принял меня. Я теперь здесь не чужой. Чем это обернется, пока неизвестно. Зато сейчас мне хорошо. А парням чувствуется не очень. Понимаю, шли быстро и ноша тяжелая. Архип заглатывает воздух, и вместе с глубокими вдохами слышится тихий присвист. Лицо побледнело, на щеках под клочковатой щетиной зажглись пунцовые пятна. Партизан же красный, словно помидор, и мокрый. Сашка весь обтрепанный, а Савка хоть и молодцом, но взгляд его потух, а лицо закаменело. «Но мне-то хорошо. Мне надо двигаться, иначе сгорю в хлещущей через край энергии». Идти по железке не то же самое, что по лесу. Если сумеешь подстроить шаг, чтобы нога попадала на шпалы, и вовсе легко. Деревья редко прижимаются вплотную к дороге. Подлесок не мешает, ветки не хлещут по лицу, не надо ломиться через буреломы. Лес, заброшенный кордон, снова лес. Я больше не боюсь, я теперь почувствую любую опасность, но пока не чую ничего, кроме тревоги. Это не моя. Это тревога моих спутников. Рассказать бы им, что никто нас здесь обижать не собирается, да не поверят. Дядя Дима объяснял, и Архип его почти понял. Он даже пытался втолковать мне. Лес не сам по себе. Лес — это монстр, слепленный из сознаний всех живущих в нем существ. Теперь я увидел это. И вдруг до меня дошло, что я тоже сделался кусочком этого монстра. Твари, по крайней мере те, что рядом, как на ладони. Я знаю, что в сотне шагов в зарослях прячется кто-то голодный, хоть и не очень агрессивный. Я чую зверя, а он чует нас. Ему хочется жрать, но голод слабее природной осторожности. Мы пока еще не добыча. Потому что слишком непонятны, а значит опасны. С такими без особой нужды лучше не связываться. Вокруг достаточно еды попроще. Стало быть, сейчас нам бояться нечего. Думаю, партизан ощущал что-то похожее, когда слушал лес. Наверное, всем лесникам знакомо подобное состояние. Теперь и я могу так же, и даже лучше. Мне для этого и хмель не нужен. Радость оказалась недолгой. Скоро все в голове перепуталось, будто оттуда достали чувства и мысли, как следует их переживали, смешали с чужими, слепили из этой массы комок и засунули обратно. Сделалось жутко. Подумалось, что теперь придется жить с этой кашей в голове. Уж лучше ледышка в животе, чем непрекращающийся концерт местной самодеятельности в мозгах. Пожалуй, нормальный человек долго такое не выдержит, и у меня вскоре началось головокружение, подкатила тошнота. Я принялся лихорадочно выстраивать мысленный барьер, а он не выстраивался. То там, то здесь хлипкая стена рушилась, и приходилось начинать заново. Что-то я все же смог, потому что сумбур закончился. Хотя лес запросто выискивал лазейки в неумелой защите. Я начал дико завидовать тем, кто твердо знает, что лес — это всего лишь куча деревьев, выросших в одном месте. Я убеждал себя, что если разобраться, хорошего в этом больше, чем плохого. Во-первых, уже забылась терзающая внутренности тревога. А во-вторых, если на меня захочет напасть местная тварь, я обязательно почувствую. Борщевик не хотел нападать. Он просто рос и никому не желал зла. На пути встали заросли двухметровой травы с белыми зонтиками мелких цветов и большими, похожими на лопухи, листьями. Я посмотрел направо и налево, можно и обойти, но тогда придется лезть через буреломы. Зачем? Опасности я не чую. Стой, помереть торопишься. Впервые с тех пор, как мы вошли в лес, открыл рот партизан. «Что?» — спросил я, послушно застыв на месте. «Болчевик, но из него болщ не валят», — объяснил Савелий. «Да», — сказал партизан, — «борщевик. Его лучше не трогать, мало ли. Давайте переодеваться». Для такого случая мы и несли костюмы химзащиты. Мы не сразу, но разобрались, как натягиваются эти брюки на завязочках, куртки, перчатки и капюшоны. Серые комбинезоны защитили нас от сока зловредного растения. А вскоре начались болота. Гнилая жижа плескалась возле рельсов. Булькали пузыри. Кто-то там на дне ворочался, и по черной зеркальной поверхности бежала рябь. За деревьями ухало и стонало. Когда болотная водица залила рельсы, я понял, наши костюмы – удобная для таких прогулок вещь. Там, где нас когда-то поджидали щуки, теперь спокойно. Не сворачивая с железки, мы переправились через болото и прошли сквозь пораженный вонючим мхом и борщевиком участок леса. Респираторы защитили от запаха, прорезиненная ткань от сока и слизи. За мостом мы осторожно, чтобы не запачкаться зловонной гадостью, обляпавшей комбинезоны, разделись. Нести хоть и полезную, но изрядно пованивающую защитную одежду не хотелось, и недалеко от железки в кустах мы приготовили тайник. Заморосило, только нам было все равно. Хоть комбинезоны и спасли от болотной водицы, зато мы изрядно пропотели. Свежий ветерок заставлял зябко ежиться. «Неправильно», — сказал партизан. Тоскливо у него получилось. «Сейчас-то что не так?» — удивился Сашка. «Прем как на параде. Главное, никакой опасности не чую. Совсем не чую. Так не бывает». «Ну и радуйся». «Не могу. Понимаю, где-то спряталась большая подлянка. А где она спряталась, не чувствую». Я тоже не чувствовал ничего плохого. Этот сухой, теплый и, в общем-то, уютный домишко не так давно нагонял серую тоску. Сейчас здесь хорошо, можно согреться, попить чай и немного перевести дух. Время есть, и даже с запасом. Рюкзаки сброшены, лязгнуло сваленное в кучу оружие. «Ничего и не случилось», — Сашка уложил в буржуйку полежки. «А ты боялся». «Хорошо, что так», — мрачно сказал партизан. «Интересно, куда запропастился Сыч?» Я воспользовался спокойной минуткой и повалился на кровать. «Неважно, что сырая одежда воняет потом и лесом». Пусть сопревшие ноги зудят в разбухших ботинках, сейчас имеют значение покой и тишина. Разглядывая муравьиные дорожки, я почти задремал. Хотя уши слышали, как засвистел чайник, а нос чуял сигаретный аромат. Заскрипела дверь, вернулся партизан. «Саша», — спросил он, — «ты случаем не знаешь, кто такой Ревкаэсп?» «Впервые слышу. А что?» «Да так, поинтересовался», — ответил партизан. «Подумал, вдруг ты знаешь. А, кстати, Сыча я нашел. Он в сарае, и мертвый-примертвый. Давно. А ты спрашивал, где подлянка». Слова партизана пролетели мимо, даже не царапнув дремлющее сознание. «Ну, в сарае, ну, мертвый. Бывает». Сашку новость тоже не зацепила. С тоски удавился. Равнодушно, будто речь шла о незнакомом и абсолютно неинтересном ему человеке, уточнил он. «Нет, Зуб, не удавился он. Там круче. Пошли, сам увидишь». Через минуту мы столпились в бывшем хлеву. Сейчас лесники его использовали как дровяной сарай. Не тоска убила Сыча, это факт. Перед смертью он не скучал, хотя и для веселья у него поводов не было. Закоченелое тело свернулось калачиком на земляном полу. Это тело, во-первых, раздели, во-вторых, избили, а в-третьих, над ним неслабо поизмывались. Когда надоело мучить и унижать человека, его полоснули ножом по горлу. Кровавая надпись на стене пояснила: «Наркоман и убийца казнен приговором РевКСП». «Такие дела», — глухо сказал партизан. «Олег, ты тоже не знаешь, кто этот РевКСП?» Я помотал головой и сглотнул подкативший к горлу комок. Одолела оторопь. Снова заскреблась ледышка, теперь где-то под сердцем. Такой жути я и в лесу не чувствовал. Что лес? Про него я понял. Он может убить, но, скорее всего, если ты один и не слишком испуган и не посмотрит в твою сторону. А здесь побывали люди. Не лесные твари, не чужаки, а наши, поселковые. Больше некому. Ты же хотел домой? Значит, добро пожаловать. А ты, Саша, может, все же знаешь, что это за РевКСП такой? Нет, Петя, не знаю. Зуб покачал головой. Наверное, леший до сыча добрался. «Ты ерунду не пари», — сказал партизан. «Сам видишь, сыч давно остыл. Не сегодня его прибили, это точно». «Такие дела, орлы». «Значит, что?» «Значит, сделаем так». «В поселок я схожу один, посмотрю, что к чему. А ты, Савка, забери у всех оружие, потому что тебе я пока еще доверяю. Ты за ними внимательно смотри». «Нет, Петя, не так», — возразил Сашка. «Будет лучше, если ты сам отдашь ружье». «Чего?» Глаза лесника сделались большими-пребольшими, лоб прочертили глубокие морщины. Видно, партизан попытался сообразить, как можно решиться предлагать ему такое, да так и не понял. «Отдай, говорю, ружье». Тут лесник заулыбался. «Ружье отдать? Тебе, что ли? На!» И партизан, сняв дробовик с плеча, ткнул стволы в Сашкину грудь. Но Зуб держал автомат наготове, негромко клацнул предохранитель, и ствол калаша уставился в живот партизана. Люди замерли, ощерясь, словно звери. «Олег», — скомандовал Сашка, — «возьми у него ружье». Я сделал шаг к леснику, но... Стоп! Какого черта? Что вообще происходит? «Ну же, арестуй его! Он враг поселка!» Я распахнул рот и захлопал глазами. Полный ступор и паралич умственных способностей. Одно дело, когда приходится воевать с лесными тварями. Легко объяснить, что ими движет, им кушать хочется. А как быть, если люди, прошедшие вместе через разные всякие передряги, ни с того ни с сего загорелись желанием прибить друг друга? Сразу и не сообразишь. Словом, растерялся я. Хорошо, думаю, если пар выйдет, ребята успокоятся и попытаются договориться. Лишь бы палить сгоряча не начали. Главное, непонятно мне, почему дело таким образом повернулось. А раз непонятно, то и влезать преждевременно. Сашка смекнул, что помощи от меня не дождется. «Партизан», — сказал он, — «положи оружие, по-хорошему прошу. В поселке решим, что делать, учитывая твои заслуги». «Вон как значит. Заслуги мои, говоришь, будете считать. Знаешь, сколько у меня этих заслуг? Тебе за три жизни столько не заслужить. Мне одно интересно, ты в любом случае собирался меня прикончить?» «Положи ствол!» «А леший тебя, гаденыша, сразу понял, потому как чутье у него на всяких гадов. Чую, — говорил, — та еще сволочь. У него с Пасюком дела. Ты глаз с этого мента не спускай. Предупреждал, а я, дурак, посмеивался, думал, до смертоубийства не дойдет. А ты, значит, на все готовый. Надо было тебя по-тихому мочить. Мало ли что в лесу случается. Сдох и сдох, светлая память герою. Мне рук марать не хотелось, Алеша тебя пожалел. Ты-то его жалеть не стал. Считаю до трех. Раз. Следы в грязи твои, а не лешего. Слишком они глубокие, и не косолапил ты, а подволакивал ноги. Ты труп на руках нес. Заткнись и клади ружье. Два. Не пойму, зачем ты броневик сломал? Или это леший сделал, чтоб тебе не достался? Три. Партизан ехидно ухмыльнулся. Мол, что же не стреляешь? Кишка тонка. Тут зуб и выстрелил. Но за миг до этого на него со звериным рыком бросился Савелий. И все перемешалось. Грохот автомата, горячее жужжание в воздухе, шлепки вонзающихся в деревянную стену пуль, вой случайного рикошета, едкая пороховая гарь и грязная брань. Савка жестоко пинал зуба, тот не сопротивлялся. Он скорчился на полу, закрыв голову руками, на его тело сыпались тяжелые удары. Партизан перестал ругаться, лишь невнятно бормотал. Одной рукой он зажимал рану, одежда на животе пропиталась кровью, другая рука еще держала ружье. Партизан не оставил надежду пристрелить Сашку, да вот беда. Перед Сашкой, мешая прицелиться, маячил Савелий. Лесника шатало, ствол ружья рыскал из стороны в сторону, слабеющая рука опускалась. Пальцы разжались, оружие клацнуло об пол, и рядом осел партизан. Когда я вязал Сашке руки, тот не сопротивлялся. Шатаясь и спотыкаясь, он поковылял в избу. Савелий уложил на кровать партизана. Лесник побледнел, его губы беззвучно шевелились. Профессор как мог обработал и перебинтовал рану. Механик замызганной тряпкой вытер испарину со лба раненого друга. «Как он?» — спросил я, хотя сам прекрасно видел, как. «Нужно в поселок, операцию», — пробормотал Архип. «Пуля на вылет, а что внутри, я не знаю. Давай надеяться». Мы за столом, лицом к лицу. Сашка выпрямился, осанка почти гордая. Это от того, что руки прикручены веревкой к спинке стула. Плохо зубу. Крепко досталось ему от Савелия. То головой замотает, будто стряхивая дурноту, то сцедит на пол переполняющую рот кровавую слюну. Я стараюсь расслабиться, но меня трясет. Я уставился Сашке в переносицу. Нужно, чтобы он отвел глаза, хотя бы сморгнул. Но тот лишь улыбается краешками разбитых губ, словно говоря. «Слабоват ты еще играть со мной, прожженным ментярой в гляделке. Я от его нахальной ухмылки еще больше нервничаю. А он, видя это, еще нахальнее ухмыляется. Саша...» Я сжал потные ладони в кулаки. «Что за ерунда?» «Эх, Олег, Олежек!» Сашка обнажил перепачканные кровью зубы в улыбке, на раздувшейся губе набухла алая капля. «Ты ничего не понял? Партизан и тот понял. Олеший вообще не в меру догадлив. Был. Партизан, он же висельник, ему прямая дорога в ад. Считай, что я исполнил отсроченный приговор. Еще вопросы есть?» «Значит, и мне пулю?» Я попытался одолеть навалившееся чувство беспомощности. Опять все складывается не так, как мечталось. Совсем не так. Меня тоже приговорили к вышке. «Не пари ерунду. Ты мент, делом доказал. Кто тебе эти бандюки? О поселке думай. Главный для тебя вопрос, ты с кем? Если со мной, я замолвлю словечко, и все будет хорошо. Если нет, лучше не возвращайся. Хозяин не заступится, нет хозяина. И кума нет. Такие дела, друг». «Подожди, Саша, что с Терентьевым?» Я ощутил, какое это гадкое чувство, беспомощность. Вокруг творится нечто, сулящее очередную порцию неприятностей, а я снова никак не могу повлиять на события. Куда-то иду, что-то делаю, временами кажусь сам себе героем, а в результате оказываюсь вообще не при делах. Я спросил: «Откуда знаешь?» «Знаю». «Вот зачем он ходил в броневик. По рации с поселком разговаривал», — догадался Архип. «Брось, умник», — ухмыльнулся Сашка. «Я так и не сумел сообразить, как ее настроить». «Да и незачем. У меня своя. Не веришь, посмотри в куртке». Савелий обшарил карманы, брошенные тут же на полу ветровки. Трубка, три пистолетных патрона, еще какие-то детальки и маленький черный приборчик, немного похожий на дозиметр. Только это совсем другое и предназначено для другого. «Надо же», — удивился Архип. «Я думал, такие говорилки давно сдохли». «И что, далеко слыхать?» «У Ослоняна приемник на вышке», — пояснил Сашка. «Ему слышно. А с этой штукой днем прямо беда, зато ночью работает. Еле-еле. Что надо, я услышал. Тебе, Олег, скажу, а остальным незачем знать». «Выйдите», — сказал я. «Может, с глаза на глаз и разговор по-другому сложится. Сычом, что ли, займитесь? Прикопайте человека». Люди без возражений, на ходу надевая плащи, побрели на улицу, и остались мы с Зубом вдвоем. Партизан, бледный и недвижный, вытянулся на кровати. То ли без сознания, то ли спит. Он больше не в счет. «Что случилось, то и случилось», — начал Сашка. «Когда-нибудь должно было. Они назвали это революцией. Пусть так. Слово как слово. Им нравится, а нам с тобой без разницы. Главное что?» «Главное, больше нет хозяина. И хорошо, что нет. Если подумаешь, сам поймешь. Старым стал Терентьев. Раньше и думать не смели на него тявкать. А Степка волкодав. Держал народ в узде. Крепко держал, мог и в глотку вцепиться, но их время кончилось. Не хватает еды, одежды, некому работать, зато стариков и больных девать некуда. Мы на грани голода. Хозяин не понимал, или понимал, да ничего не хотел с этим делать. Мы с тобой видим, что поселок гибнет. Ушел бы Терентьев, дал бы власть тем, кто может принимать жесткие решения, как он сам когда-то. Люди помнят, что мы выжили благодаря ему. Им скажи, молиться на него будут. Доживал бы в любви и уважении, так нет же, уперся. И Захар с Клыковым за него. Разве против такой силищи попрешь? Ждали мы удобного момента, да надеялись. А тут партизан со своим эшелоном. Если бы оружие досталось Терентьеву, считай все, сковырнуть бы его не получилось. На счастье, ты взбудоражил барачников. Умные люди потому и умные, что могут воспользоваться шансом, даже и минимальным. Будешь с нами, тебе за то еще и спасибо скажут. Решай». «Легко сказать «решай», трудно решить». А Сашка смотрел из-под лобья и ждал ответ. «Кто эти умные люди?» — спросил я, — «которые смогли воспользоваться». «Главный теперь Ослонян». «Ладно, Ослонян так Ослонян», — ничуть не удивился я. «Ты-то как оказался в этой компании?» «Знаешь, Олег», — ответил Сашка, — «я тоже не дурак, многое вижу и понимаю. Сообразил, что дальше так нельзя. Мы со Ослоняном давно все решили. Он добивался, чтобы меня назначили командиром в эту экспедицию, а Белов выбирал между мной и тобой. Не мог он на всю голову повернутых лесников оставить без присмотра. Пока они тебя так и эдак проверяли, дело совсем в другую сторону повернулось. Оно и хорошо. Во-первых, я узнал маршрут. Теперь сам кого надо проведу к эшелону. А во-вторых, оружие не должно было попасть к хозяину. Ни в коем случае. Я справился. Если бы я ночью не связался со Слоняном и не узнал, что хозяина больше нет, мне пришлось бы поступить с вами гораздо жестче». «Что, всех на тот свет?» «Думаешь, мне этого хотелось? Цена слишком большая, выживание поселка. Если откровенно, Леший с партизаном сильно мешали. Я сомневался, что смогу с ними договориться. А насчет остальных? Не враги вы мне, свои ребята. Посмотрел бы, как дело сложится. Видишь, я ничего не скрываю. Тебе самому решать, по какой дорожке идти». Объяснил Сашка расклады, и я поверил. Да, скорее всего, если бы это было нужно, он бы нас пристрелил. Но не пристрелил же, до последнего выжидал. Кто там новый хозяин? Асланян? Значит, для него мы упирались, рисковали, тащили драгоценный груз. Принесли. Дальше-то что? Какой благодарности ждать лично мне? Такой же, какая досталась партизану или, к примеру, Лешему? «Понятно», — процедил я. «Но Лешку за что?» «Знаешь, я был готов ко всему, даже к тому, что придется стать убийцей, но после того, как узнал, что у Асланяна получилось, решил никого из вас не трогать. Зачем бы мне? Сам посуди». «Все произошло. Вы на своих горбах несете патроны для нового хозяина». «Удачно, да?» — усмехнулся Сашка, и на треснувшей губе снова вздулась капелька крови. «Леший мерзкий тип, любопытный и подозрительный. Шпионил, гад. Чуял, что ли?» «Поехать на броневике я не мог вам позволить. Вы парни горячие. Мало ли что удумаете, оказавшись в поселке. Мне и надо-то было незаметно поломать машину, а с утра затеять скандал, что, мол, на эту развалюху надеяться нельзя, и приказать топать домой пешком. Делов-то, пару предохранителей вынуть. А этот ночью к броневику поперся, заметил гад. Он даже слушать не стал, с ножом кинулся, и что было делать? Хорошо, Савка в кабине гаечный ключ оставил». Трахнул я Лешего по голове, он и окочурился. Ни шума, ни крови. Замучился я тело до болотца переть. А вещи его из вагона вынес, когда вы заснули. Броневик, да, я сломал, а вы на Лешего подумали. Тоже хорошо получилось. Машину починить нетрудно, поставить предохранители. Это после. А сейчас ты должен мне помочь. «Обижайся, сколько влезет, но дело не во мне, дело в поселке. Нет у тебя другого дома, так что думай». «Подумаю», — обещал я. «Может, действительно, при новой власти жизнь моя наладится? Молодые да здоровые всем нужны». «Гнида ты, Сашка», — четко и громко сказал партизан. «Ты ж и волоска из бороды Лешего не стоишь». «Может, и не стою, тебе-то какая разница? Тебе все равно ловить нечего, ты свое поймал, скоро с дружком повидаешься». Партизан беспокойно заворочился. Присев рядом, я вытер ему испарину со лба, смочил потрескавшиеся губы. «Олежка», — лесник глянул на меня тусклыми глазами. «Ты бы лучше водочки накапал, для здоровья полезно». «Молчи, дядя Петя, не дергайся», — сказал я. «Береги силы». «Нафига мне силы?» — захрипел партизан. «Кверху пузом валяться много сил не требуется. Слушай внимательно. Получается, ты теперь в ответе и за себя, и за тех двоих, Савку и Прохвессора. Помочь тебе я больше не могу, зато могу посоветовать». «Сейчас, пока не стемнело, идите в поселок. Там расскажешь, будто все, кроме вас, погибли. Соври, что напали волколаки, а хочешь, сам что-нибудь сочини. Эти поверят». «А хоть и не поверят, проверить не смогут. Ничего тебе не будет, им нужен человек, знающий дорогу к эшелону. Сделаешь по-умному, сумеешь хорошо устроиться и при новой власти. Потом, если повезет, и за мной вернешься. Авось не загнусь к тому времени. А с зубом не церемонься. Отведи в лес и шлепни, проблемой меньше.